Глава 10. Кассидис вернулся с допроса разочарованным. Джея Джексона пришлось отпустить из-за полного отсутствия улик. Сначала-то Стью напирал на отпечатки пальцев официанта, которые обнаружились на коробе для столового серебра. Но парень утверждал, что взял его только для того, чтобы показать мне. На самом гримуаре его отпечатков не было, на подделке тоже. Сержанты ходили по городу с фотографией убитого, когда он еще выглядел как Нил Гройс, и опрашивали всех владельцев гостевых домов и персонал отелей, пытаясь найти, где он жил. Пока безуспешно. На записях с камер припортовой зоны тоже ничего полезного не нашлось. Машин, выезжавших с первой портовой линии в нужный нам промежуток времени, было всего 4. Первое такси привезло в портовую гостиницу капитана и первого помощника с торговой шхуны Бо Лейна. Второе и третье — второго помощника, боцмана и матросов оттуда же. Четвертая машина принадлежала начальнику порта, и на записи было четко видно, что вел ее он сам. «А если он и есть заказчик?» — спросил Кирьен. На парня зашикали. Капитан и директор Мидли не был замечен в таких странностях, как чтение книг, кроме Лоции, разумеется. Да и вообще жил в простоте и любил простые радости вроде рыбалки, хорошей компании и вкусной пищи. «Да, но его жена!» — не сдавался Кирьен. Мадам Мидли, конечно, отличалась своеобразным взглядом на мир, но в чем, а в любви к древним книгам заподозрить ее было еще сложнее, чем мужа. Достаточно вспомнить, как вчера она с подружками фотографировалась возле дракона и девственницы. Однако Оливана распорядился, чтобы Кассидис все же побеседовал и с господином, и с госпожой Мидли. «Завтра капитан собирает пресс-конференцию», — объявил он. «Нам нужны результаты». Кассидис поехал к начальнику порта, а мы с Кирьеном остались. Я сразу взялась смотреть по базам, кто таков Двейн Махарски, главный соперник Марти в турнире. А Кирьен спросил, почему я думаю, что разгадку надо искать в коде дракона. «Потому что весна», — пробурчала Ливана, «у лиц с нестабильной психикой период обострений». И мы дружно с ним согласились. Но нормально поработать мне не дали. Лейтенант для пущей конкретики взял со своего стола мой отчет, пересел на свободный стул и начал уточнять, правильно ли он все понял. «Значит, когда твоя мачеха вела экскурсию для графа, мэра и остальных гостей, в витринах лежали подлинники, так? А когда гости вернулись в фуршетный зал, ты обнаружила подделки, причем сигнализация не сработала, так? То есть у вора был очень ограниченный период времени, когда ты вышла из выставочных залов за графом и мэром, а гостей в это время повели в третий зал и поили шампанским». «Верно», — кивнула я, — «убитый был хорош в своем деле». «И именно это время было стерто с музейных записей», — продолжил лейтенант. «Да, именно оно», — обрадовалась я. «Пока еще нет отчета от Ковачика по воровскому дурману из кармана моего отца». «Пока нет», — ответил Кирьен. «Теперь по убийству». Оливана перевернул страницу. «Здесь тоже получается, что с убийцей ты разминулась буквально на четверть часа. Ройс в полной уверенности, что стал неузнаваемым, отмечает удачу в баре». «Почему удачу?» — перебил начальство Кирьен. «Он же сам видел, что Рита нашла книгу». «Ковачек считает, что кража гримуара была спонтанной», — ответил лейтенант. «Скорее всего, целью вора была рукопись господина Адерикса, а древность...» «Слушайте», — меня осенило. «А если заказ был на рукопись, а трактат вор решил взять для себя лично? Допустим, не знал, что на выставке будет такая ценность». «Тогда понятно, почему подделка настолько грубая». «Пусть Ковачек изучит ее как следует», — решила Ливана. «Тогда убийца, если он и был заказчиком, мог разозлиться на вора за самоуправство». «И убить? Тогда, получается, он должен был знать о неудачной краже, когда назначал встречу вору. Но выходы из музея уже были перекрыты. До меня оттуда ушел только Ройс». Накрыло бешенством. Я снова пережила те минуты, когда вор-весельчак махал мне рукой в камеру. «Возможно, что вор связался с заказчиком раньше», — предположил Кирьен. «Что-то тут не сходилось, но я сейчас не слишком хорошо соображала. Тупо ломила в висках, а нос дышал с трудом. Док Анери сказал, что так свернуть шею сумеет только специально обученный человек», — доложила я. «А то мало ли, вдруг лейтенант еще не читал отчет патологоанатома. И я бы хотела проверить всех мужчин из числа близких графу Триголо людей на предмет службы в спецвойсках». «А почему именно людей графа?» — удивился Кирьен. «Кажется, у нас не было никаких версий с их участием». «Пока не было», — веско ответил лейтенант. «И пока мы не разберемся с кражей, не будет». «Потому что мэр дружит с графом», — пояснила коллеге я. «И если ты еще не в курсе, то драку, в которой пострадал Маркус Фаву, устроил никто иной, как графский сын Альфред Мано». Тут и у Кирьена возник закономерный вопрос. «Почему у графского сына другая фамилия?» И я обрадовала коллег известием, что наш феодал Триголо разыскивает своих внебрачных отпрысков с использованием незаконных методов и предлагает, чуть не сказала шантажирует, вступить в когорту собственных бастардов. «Выходит, этому Мано просто повезло», — разочарованно заключил Кирьен. Лейтенант нахмурился, а я сделала добивочку. «Хочу, мол, прижать адвоката Лоранса. Он мне угрожал, жалобу обещал подать, а сам как раз и занимается незаконным розыском графских бастардов». «Барбелла, у тебя жар», — безапелляционно бросил лейтенант. «Может, пару дней дома отлежишься?» «Думаете, Лоранс мне не по зубам?» — прямо спросила я. «Он нам всем не по зубам», — вздохнула Ливана, но быстро исправился. «Езжай домой, Ритта. Если завтра не придешь на пресс-конференцию, я прикрою». «Вы проваживаете?» «Домой хотелось, но еще больше хотелось узнать, чем так запугал лейтенанта графский адвокат». «Вообще удивлен, почему ты не взяла больничный», — пожал плечами непосредственный начальник. «Ну, не так уж мне и плохо. Подумаешь, сопли. Подумаешь, в висках ломит. Хожу, говорю, думаю-то я нормально». Но Оливана твердо решил отправить меня домой. Пришлось собирать вещички, потому что порыться в базах они мне все равно бы не дали, и по дороге к машине просить помощи напарника. «Уже ищу. Как там его по имени? Густав?» Точно, в адвокатском удостоверении так и было написано «Густав Лоранс». Пока я дошла до машины, напарник выдал про членство в Королевской адвокатской коллегии и обучение в самом престижном университете, куда простому человеку попасть было очень сложно. Мне бы следовало сразу насторожиться, но все-таки голова болела, и соображать ей не хотелось. Ну и уже когда мы сели в машину, я откинулась в кресле, а напарника устроила на приборной доске, он выдал остальное. Оказалось, что Густав Лоранс — сын Пита Лоранса, а этот господин был известен всему королевству. Лоранс-старший возглавлял Королевскую промышленную ассоциацию, владел несколькими торговыми сетями, банками, недвижимостью, и водяная матерь знает, чем еще. Влиятельных друзей у Густава тоже было немало, а один из его кузенов — работал в прокуратуре Сигуситаля. До того, как стать адвокатом семьи Триголо, Густав Лоранс долгое время работал на отца, потом на всю промышленную ассоциацию, потом открыл собственную адвокатскую контору и стал брать любые дела, которые неизменно выигрывал. «А что у тебя есть на Махарске?» — уточнила я, усвоив информацию. Найти сведения про Двейна Махарски оказалось не так-то просто — но блокнот справился и даже нашел точку пересечения с Лорансом. Оба учились в том самом престижном университете, куда простым людям путь был заказан. Двейн оказался редким исключением, обладавшим выдающимися математическими способностями. После университета дорожки однокурсников разошлись, и даже в тайных базах, куда был доступ только у напарника, больше никаких точек соприкосновения Лоранса и Махарски не обнаружилось. «Выдающиеся способности к математике?» — удивилась я. «Разве таким людям не запрещено играть в азартные игры?» «Раз уж он ни разу не выигрывал в турнирах, не так он и хорош», — хмыкнул блокнот великого Бельфо. «Другое дело, почему он почти нигде не засветился, ведь таких способных или вербуют, или держат под наблюдением». «А не может быть такого, что твой доступ ограничили?» — спросила я, наконец-то решая отъехать от управления. Все это время мы сидели в машине, не трогаясь с места. Но теперь точно была пора, и я начала мерзнуть. «Мне?» — возмутился напарник. «Да я сам почти часть базы. Лучше скажи, почему ты до сих пор не избавилась от соплей?» И он туда же. «Ничего, дай только приехать. Уж я тебе покажу, как умеют лечиться полицейские». Болит горло, мы полощем его подогретым пивом. Озноб, мы пьем перцовую настойку. Насморк. Насморк проходит сам за неделю. Хотя дед всегда твердил, что тут лучше всего подходит горчица. Такая, знаешь, вышибающая слезу, да с хорошим куском колбасы. Правда, когда я припарковала машину, запал к лечению уже исчез. А когда поднялась на свой 4-й этаж, сил вообще не осталось. Только дойти до двери, открыть и упасть прямо в коридоре. И вдруг, почти добравшись до цели, я увидела чью-то спину, перегородившую дорогу. Какая-то тетка ковырялась в моей замочной скважине. Слабость с усталостью тут же исчезли. Я подскочила к домушнице, схватила ее руку полицейским захватом и резко развернула к себе лицом. «Ай!» Она что-то выронила из заломленной руки, но мне было некогда смотреть. Я доставала наручники и бормотунчик. «Взлом квартиры инспектора Барбеллы. Адрес...» Его даже диктовать не пришлось. Диспетчеры знали адреса всех инспекторов. И только потом я внимательно осмотрела женщину, которая стояла спокойно, не вырывалась и, в свою очередь, рассматривала меня. С виду приличная, одета хорошо, волосы уложены явно у стилиста, туфли на каблуках. «Какие нынче домушники пошли», — пробормотала я под нос, собираясь надеть ей стальные браслеты на обе руки. «Не очень сочетаются с золотыми серьгами, но ничего, потерпит». «А я говорила ему, что это плохая идея», — скорбно покачала она головой. «Здравствуйте, Ритта, я Магдалена Райдо». «Здравствуйте, мадам Райдо», — ядовито ответила я. «Неожиданно, что вы сами решили представиться». И тут в голове сложились два отдельно существующих слова. «Магдалена» и «Райдо». Мраково бездна. «Мадам Райдо? Мама Макса?» — переспросила я, ощутив, как весь адреналин ухнул в ноги. «Верно», — улыбнулась она. «Ритта, я ему сразу сказала, что этого делать не стоит. Но Макс очень просил». «Макс и меня просил с ней познакомиться. Но это же не значит, что надо вламываться в мою квартиру и...» «Инспектор Барбелла, вызов отменяю, все в порядке», — буркнула я в бормотунчик, надеясь, что наряд еще не выехал. «Отбой, говорю, отбой!» «Раз уж мы прояснили этот вопрос, может, вы отпустите мою руку?» — вежливо уточнила мадам Магдалена. «Простите», — я быстро отступила и повторила. «Простите, это профдеформация». «Макс просил занести вам пирог», — сказала она и подняла пакет, выпавший из ее руки. «Вижу, что время для знакомства не самое подходящее, так что...» «Нет-нет, прошу вас, зайдите хоть на чашечку лаврозы». От неловкости я вдруг стала крайне гостеприимной. «Ну а Максу...» «Нет, ничего не передавайте, я сама ему все скажу». В общем, я открыла дверь торчащим в замке ключом, который пару недель назад отдала Максу. На всякий случай, ничего такого. И впустила его мать в квартиру. Тут же у порога споткнулся пакет для вещдоков, в который упаковала вчера воняющий дизайнерский костюм. От пинка застежка раскрылась, и по прихожей разлился дивный аромат гниющей рыбы. Мадам даже бровью не повела. «Берете работу на дом? Кажется, это пакеты для вещдоков, если я правильно все называю». Я уже не могла сдерживаться и оглушительно чихнула. «Это мой костюм», — с трудом между серией новых чихов выговорила я. «Вчера пришлось покопаться возле портовой помойки». «Ой, Ритта, да у вас аллергия», — сказала мадам Магдалена. «Ступайте в ванну и умойтесь, я тут сама». И она, не дрогнувши рукой с аккуратным маникюром, взялась за пакет с костюмом, закрыла застежку и спокойно вынесла его за дверь. Я некоторое время тупо стояла у раковины и приходила в себя. Адреналин взбодрил, но сопли потекли ручьем. После умывания стало действительно легче, но и не легче от того, что сейчас придется выходить и общаться с чужой теткой, которая уже явно оценила и мой бардак, и забывчивость, и полицейский захват. «Простите, мадам, еще раз», — сказала я, приглашая ее на кухню. Неловко вышло. «Нет, это вы меня простите», — возразила она. «Я обычно не ведусь на мужские капризы. Это будет хорошим уроком и дальше слушать только свою интуицию». Она с улыбкой протянула мне пакет из гастропаба. Я нервно смела со стола все, что на нем было, поставила греть воду для лаврозы и попыталась объясниться. Макс почему-то решил, что отвечает за мой прокорм и чуть не каждый день передает что-то со своей кухни. «Ответственный мальчик», — снова улыбнулась мадам. «Скажите, он вас еще не окончательно достал?» Из рук чуть не выпала банка с лаврозой. «Макс своей педантичностью и любовью к порядку способен свести с ума любого», — пояснила она свой вопрос. «Так вы не стесняйтесь, сразу его по лбу с приветом от мамы. Обычно действует». Кажется, мадам начинала мне нравиться. Я слегка расслабила плечи и вынула чистые чашки и тарелки. Она непринужденно вела беседу за двоих, рассказывала, как по нескольку раз пересматривала все серии альваленского сезона шоу «На кухне с Лионелем», потому что это был дебют Макса на «Маговиденье», и как запомнила все мои, точнее, блокнотовы, но она же об этом не знает, рецепты, начиная с грушевого восторга. Я даже вставила пару фраз про самого Лионеля, съемки и геройское поведение Макса. В это время лавроза уже заварилась, а я вынула содержимое пакета от шефа-повара гастропаба. Сегодня там были мясной хлеб и пирог с вишней и абрикосами. Разложив все это на тарелке, я поставила еду на стол и поняла, что вообще не чувствую голода. «Божечки, да вы какая-то бледная!» — насторожилась мадам Магдалена. «У вас точно аллергия?» Признаваться, что сопливлюсь, не хотелось, но я сказала, что слегка простыла накануне. «Так», — она допила свою чашку одним глотком, «сейчас же вызову вам лекаря». «Не надо, я сегодня уже общалась с двумя», — возразила я. «Да и потом, простуда — это лишь простуда. Попарюсь, отлежусь, и завтра буду как новая». «Прекрасный план», — утвердила его мама Макса. «А я разберусь с вашим костюмом. Завтра он тоже будет как новый». Решительно запретив себя провожать, она попрощалась и ушла. А я уронила голову на руки и подумала, что у Макса действительно мировая мать. Отлежаться на столе не дал напарник. Он оставался в планшетке, а та была брошена у входной двери, что ему категорически не нравилось. Поднять голову заставил звук глухого удара и противный визг сирены, активизировался еще и бормотунчик. Пришлось вставать и идти за ними обоими. Звонила Магда, неожиданно попросила прощения за сорвавшуюся встречу и хотела условиться о новой. И я мужественно перенесла интервью на завтра. Напарнику требовалось проследить, как я лечусь. Попав на кухню, он осмотрел стол и велел убрать продукты в холодильник. Ну а потом началось. «Попари ноги, промой нос, понюхай лимон». «Это так 100 лет назад лечился Николас Бельфо», — с недоверием уточнила я. «У Ники на такой случай был универсальный целительский амулет», — проскрипел напарник. «Хотя при дворе Светлого Владыки он ни разу не пригодился». «Эльфы лечат магией? Это было уже интересней промывания носа». «Все намного проще. Они приводят в баланс весь организм и начинают с эмоций». «Ха, баланс. Да какой тут может быть баланс, когда с начала дурацкой выставки все пошло наперекосяк?» «Тогда не ломайся, парь ноги и нюхай лимонные корки», — буркнул блокнот. «А то Макса позову». «Шантажист», — отозвалась я и пошлепала в ванную. Ночью снились кошмары, в которых фигурировали румяная пышнотелая девственница и плешивый дракон, рвавшийся с цепи из последних сил. Правда, к утру их сменили покой и умиротворение бескрайней водной глади чистого бирюзового цвета, как будто я смотрела на нее с немыслимой высоты. Сразу стало очень легко, и я действительно проснулась как новая. Даже не знаю, действительно ли в лимоне есть что-то от аллергии или промывание носа помогло, но на пробежку я вышла в свое обычное время и наткнулась на мадам Магдалену, которая выходила из двери соседней квартиры. «Доброе утро», — поздоровалась она. «Вижу все по плану. Вот ваш костюм». В пакете с ярким розовым цветочком на синем фоне лежал совершенно чистый костюм от Гэри Купера, который вообще ничем не пах. «Как вы это сделали?» — спросила я, не скрывая восторг, пока мы спускались по лестнице. «Ой, постояльцы иногда так уделывают постельное», — она взмахнула руками, «что у меня есть специальный артефакт. Обошелся он, конечно, недешево, но уже оправдал себя несколько раз». «Постояльцы?» — переспросила я. «Макс не говорил?» — понимающе улыбнулась она. «У меня небольшой отель в Бельтье. Приезжайте, буду рада». Макс не говорил. А вот его дядя частенько упоминал про Бельтье, курортный город чуть меньше Себасии. И как я не связала 2 и 2? На той стороне улицы, у входа в гастропаб, стояла машина Макса. Оказалось, что он обещал устроить мадам Магдалене экскурсию на рыбный рынок. Так что я только помахала ему и побежала по обычному маршруту. Но на полпути меня перехватил вызов от капитана Поллока. «Ритта, ты мне нужна». «Что-то случилось?» «Конференция для прессы. Надо кое-что обговорить». «Ну вот. А я только решила отдохнуть, поваляться в постели, больничный взять, как коллеги советовали», — капризным тоном выдала я. «Полчаса хоть на сборы дадите?» «Заеду через полчаса», — буркнул начальник и отключился. Домой я бежала в ускоренном темпе. Душ вообще приняла за 3 минуты. Оделась и собралась за 5. Но когда спустилась на улицу, машина капитана уже стояла, перегородив дорогу. «Что случилось, шеф?» — снова спросила я. «Два идиота на мою голову случились», — резко нажав на газ, ответил Поллок. «Кассидис вчера поехал к капитан-директору Мидли, а тот отказался объяснять, что делал в порту в момент убийства». «И?» — не выдержала паузы я. «Кассидис арестовал Мидли, а мадам Мидли раструбила на весь Мраков Фейграм про убийство. Представляешь, подслушала Кассидиса». «Божечки мои!» — выдохнула я. «Столичные стервятники уже прилетели, прокурора подняли в 5 утра, а он сразу поднял меня». «Сочувствую, шеф, но, может быть, все еще обойдется? Вы же дружите с господином Мидли, поговорите с ним. Вам-то он скажет, что делал в порту?» «Да я уже отпустил его», — отмахнулся начальник. «Теперь надо с прессой разобраться. К твоим родственникам они тоже наверняка полезут. Предупреди отца и мадам Деспериан». Я взялась за бормотунчик и быстро переговорила с Кладет. Она недаром была хорошим администратором. Тут же все поняла и вопросов не задавала. «Ты ведь тоже не думаешь, что Мидли как-то причастен?» — спросил капитан, когда мы уже почти подъехали к управлению. «Нет», — категорично ответила я. «Так он и вам ничего не сказал?» «Молчит», — хмуро ответил начальник и продолжил о главном. «Пресс-конференцию ведешь ты. Улыбаешься, говоришь о нашем прекрасном климате. На вопросы отвечаю я». «Так точно», — я кивнула. «Во сколько начало?» «Они прибегут к 8, но мы должны помурыжить их хотя бы полчаса. Справишься?» Я снова кивнула. Капитану нужна была хоть какая-то фора, чтобы подготовиться. Может, Ковачек с артефактами разобрался? Обычно журналисты любят писать про результаты экспертиз. «Да, я как раз жду отчет», — бросил начальник. «И ни слова о графе, его сыне и адвокате, поняла?» «Поняла. Природа и погода», — заверила я. «И вообще могу говорить только», — отвечает капитан Поллок. Так все и получилось. Единственное, что я успела, так это забежать в отдел и передать сообщение Магде, ведь я обещала, что скажу ей про брифинг. Потом пришлось встречать стаю столичных стервятников, улыбаться и вести себя так, будто ничегошеньки не случилось, все исключительно по плану. Вопросы они задавали по существу. Про выставку, кражу, убийство и семейство Деспериан. В наше время ничего не стоит разузнать все о человеке, даже о полицейском, у которого нет странички в Фейграме. Так стоит ли удивляться вопросом: «Инспектор Барбелла, почему вы взяли себе девичью фамилию матери? У вас конфликт с отцом?» В свою очередь я, не дрожа лицом, отвечала им парой фраз, без комментариев. «И дождитесь начала пресс-конференции». Но иногда добавляла еще: «Господа, отвечать на ваши вопросы будет капитан Поллок». В управлении не было достаточно большого зала, чтобы вместить всех журналистов и их съемочное оборудование. Поэтому мы решили побаловать столичных гостей утренним солнцем и свежим воздухом. На крыльце под вывеской встали мы с капитаном, а им досталась вся улица. Поллок был краток. Рассказал о краже древнего фолианта, о преследовании вора по горячим следам и обнаружении его трупа. Личность трупа устанавливается, разыскные мероприятия проводятся в полном объеме. Никаких имен не прозвучало, но кое-кто уже успел отсмотреть кадры, снятые Раже во время моих метаний по музею с нашего новостного канала, и вопросы посыпались. «Как вы прокомментируете действия инспектора Барбеллы?» «Пока идет следствие, никаких комментариев. Почему был арестован директор порта господин Мидли?» «Это недоразумение». «Почему полиция скрыла от прессы убийство человека, обвиненного в краже?» «Мы проводим расследование, и пока обвинения никому не предъявлены». «Кого вы подозреваете в убийстве Нила Гройса?» «Не могу раскрывать тайны следствия». В общем, Поллок полчаса вежливо издевался над прессой, а Магда стала самой популярной фигурой после нас с капитаном, потому что все столичные коллеги очень захотели поиметь ее видео из музея. Когда балаган закончился, мы с капитаном выдохнули. Но ненадолго. Ему вскоре пришлось отчитываться перед мэром, а мне идти в свой отдел, где сейчас царила далекая от нормальной атмосфера. Оливана был в бешенстве. Бледный Кассидис уже получила люлей и взыскание. Кириену досталось за компанию, а я для них всех стала олицетворением проблемы. И поскольку дело мне все равно передать не могли, а свою часть связи с общественностью я сегодня уже отработала, то собралась было подоставать Ковачика, а что он тянет с экспертизой артефактов. Но лейтенант неожиданно велел ехать к Магде на интервью. «Управлению сейчас очень нужен дополнительный позитив, способный перекрыть негатив от...» Он не закончил, но и так было ясно, от чего, точнее, кого. Я даже не успела объяснить, что с Магдой мы снова договорились на вечер, как оказалось за дверью. Оливана на прощание посмотрел в упор и как будто подмигнул. «Кажется, на сегодня он давал мне свободу действий, и я уже знала, куда потрачу это время. Во-первых, поговорю с Маркусом Фаву, а для этого надо связаться с мачехой».